shakalaka. Ooh shakalaka. Ooh shakalaka. Злой лепрекон на трехколесном по легким, как негрило по бронксу. Хитрый прищур отправляется к солнцу. Май, но ума на Украине. Привет, Бодайбо. Или райская, с женой, с дочкой, как у меня. Быстрая лайф, я на своей байдарке, будто капитан Арктика. Внимательно, тут главная практика, братик. Отдельное спасибо стилисту, ее халатику. Если красные глаза круто, то это или горячо, или близко. Насмотрится индийского и вперед, сафари на мечту. Без палева, казалось бы, но мы больше не идем ко дну. Принимаю солнечные ванны, большой бу. Дальше обещаю лайфовать по уму. Мне позволила судьба выбирать самому. Я надыбал свой путь, иду по нему. В лапе дуга, на плече кокоду. В твое болото Моби Дик принесет беду. Болтайка, похуй нам до хайпа. Противники вайпа, стиль не балалайка. Лето жаром обжигайка, море силы добавляй. Я мангарю под солнцем, именно так мои проходят дни. Белая фуфайка, Джордами от Найка. Джордами гулянка, мы дети Counter-Strike. Заряди сипой, шумит прибой, живем по кайфу. Поджимай я добрыми руками, соки лайфу. У меня на мысли полота, мы на вечном намысли. Миролюбивый, воспитан битами, куплю себе УЗИ. Вдруг враг струсил трек, пол для гузел. King Kong, со вкусом зацени мой плюс, бля. Поговори мне тот, как трудно выбираться из грязи. Мафон на тусе, слышь, всех тут трусит. Добрыми дриблингами мы обмотали груз. Добрыми дриблингами мы обмотали груз. I got my way. Шакалака, это рэп-макака, кака-така-танка. Мы не вака-флака, на контакт от факта. Акуна-матата, мата-банда-мада-фака. Нака-так-табата, будто прупа, футан-путан. Тут под утро орудует Труман. Гну трупы тупых, как будто крут, как курту дута люта. Мы на момент решаем, на пустве жаришь. Я ступил на эту землю, будучи поправишь. Ба-ба, one love, плакала на банда. Да, дарю кусок, украла отклада, да. Ладно, нам дана панама, мана на балах. Бала-бала, фая клана плана. По полюсам тут и там, хвала богам. Я рападам, таратам, поджигай подам. Всем салам и любителям, и мастерам. Ум шакалака, матрешкам и пацанам. I got my way.